Глава 27. Начало разговора хорошего не предвещало. «Надеюсь, знаешь, зачем вызвал?» Бинкенштадт кашлянул. «Ваше Величество, офицер, которому поручен американец, уже наказан?» «Наказан!» — проворчал император. «Только и умеете наказывать!» «А офицеру этому...» «Офицеру этому орден следует дать!» «Орден так орден!» Бинкенштадт ничем не выказал удивления, только чиркнул карандашиком на листочке. «Если бы не американец, — продолжил монарх, — я бы знать не знал, что в столице делается. Оказывается, прямо перед моим окном дворян режут, как кроликов. За 2 месяца 5 Бинкенштадт снова кашлянул. «Простите, Ваше Величество, но вот я об этом не слышал». «Так никто не слышал. Кершау, видишь ли, статистику боялся испортить». «Безобразие». «Но это не все. Американец твой считает, что убийца ни бандит и ни мазурик. Покарала этих 5 длань господняя. Или человек, возомнивший себя ею». «Что за чушь?» «Я не договорил, граф. Потому что все 5 садомиты. Верхотуров, Репетин, Ухтомцев, Баумгартен и...» Император взглянул на листок перед собой. «И Тучин. Это правда?» Бинкенштадт потупился. «Да, государь». «Я полагал, что подобное непотребство присуще лишь подлым сословиям». Заблуждение начальника не оправдывает подчиненного. Наоборот, усугубляет его вину. Бинкенштадт развел руками. «Увы, Ваше Величество, содомия, как всякая зараза, не щадит никого. Крестьяне, мещане, духовенство». «Что? Духовенство? Вы бредите, граф! Их Святой Дух охраняет!» «Чем ближе к Богу, тем сильнее искушает дьявол, Ваше Величество. Увы, духовенство и, увы, дворяне». «Дворяне», — мрачно повторил император. «Где они этого понабрались? За границей?» «Юноши благородного происхождения обычно приобщаются к содомии в пажеских корпусах, школах подпрапорщиков и тому подобных учебных заведениях. Юный возраст, скученное проживание». Император позвонил в колокольчик. «В приемной, кажется, Иван Яковлевич ждет», — спросил он адъютанта. «Да? Зови. Правда ли, что во вверенных тебе заведениях процветает содомия?» — сходу спросил государь у вошедшего генерала. Тот, метнув на Бинкенштадта нелюбезный взгляд, со вздохом подтвердил. «Да как же допустил?» «Ну, как-как, Ваше Величество, люди они молодые, им все попробовать хочется». «А ты зачем? Ты куда смотришь, а? Я тебе самое дорогое, самое ценное верил. Будущее России... Оно у тебя душу со здоровьем калечит!» «Ваше Величество, насчет души спорить не стану, вам виднее». Ивана Яковлевича за веселый нрав любили все, даже покойный Павел I. «А вот насчет здоровья позволю усомниться. Откровенно вам доложу, когда сам был в пажах, уже и тогда многие сим занимались. Я лично в паре с Ревнивцевым был. Так вот, на наше с ним здоровье это никак не подействовало». Бинкенштадт от неожиданности рассмеялся. Следом расхохотался император. «Пусть побалуются», — продолжил ободренный Иван Яковлевич. «Выйдут в свет, пойдут тамуры с бабами. Само пройдет». «А у кого не пройдет?» «Значит, на роду так написано. Ну, как с этой содомией бороться? Железные, что ли, подштаники всем надеть?» «Можно и железные». «Нет, Ваше Величество». В них маршировать неудобно. Бинкенштадт снова рассмеялся. «Ступай, Иван Яковлевич, ты что хочешь в балаган превратишь?» Махнул рукой император. «А ты, Александр Христофорович, останься. Расскажи-ка поподробнее, что ты вообще о содомии знаешь. Садись». «Спасибо, Ваше Величество». Начальник 3-го отделения открыл папку. Подобного вопроса ждал не первый год, потому среди бумаг носил справочку. «Содомия существует давно, очень давно, с сотворения мира. Иудеи, согласно Моисеевых законов, карали ее смертью. От них запрет на мужеложество перешел к христианам. А вот греки и римляне, напротив, считали содомию высшей формой любви и предавались ей с удовольствием и страстью. «Ну, не понимаю, зачем благородному богатому человеку, у которого крепостных девок мульон, засовывать свой... ут мужчине в задницу?» «Рискну пояснить, Ваше Величество. Содомиты, с их собственных слов, испытывают при сём весьма приятные ощущения, сравнимые с удовольствием, которое обычно мужчинам доставляют женщины». «Скоты! От пресыщения уже не знают, что вытворить!» «Многие содомиты уверяют, что женщины их вообще не волнуют, и любовные действия они способны проделывать только с мужчинами». «Бесстыдники! Да как они после этого жертве в глаза смотрят!» «Еще раз рискну пояснить. Подобное непотребство они чаще всего совершают с обоюдного согласия». «Ты смеешься надо мной, Александр Христофорович? Кто же на такое согласие дает?» «Кое-кто за деньги, а многим нравится». «Я представлял себе содомитов людьми с противоестественной фантазией и противоестественными наклонностями, которые насильничают, подобно как горцы спариваются с козами». «Нет, Ваше Величество, удовольствие испытывают оба содомита. У них даже семяизвержение наступает одновременно, и позами меняются. Сегодня ты, завтра тебя». «Какая гадость!» — брезгливо поморщился император. «Но, учитывая вполне понятную болезненность подобного сношения, иногда содомиты удовлетворяют друг друга руками». «Кошмар!» «Или совместно занимаются ананией». «Боже!» «Также посредством рта». «Все, граф, хватит! Хватит!» «Довольно!» Император вытер лоб платком. «Лучше исторический экскурс продолжите». «Как будет угодно». «Когда сия дрянь у нас появилась?» «Затрудняюсь ответить. В законах Киевской Руси не упомянуто». «Значит, не было». «Да подлинно неизвестно. Возможно, была, только не преступлением, а невинным баловством считалось. Как, скажем, в XVI веке. В Европе в те времена содомитов сжигали на кострах, а наши отделывались запретом посещать церковь». «Ну, тоже весьма и весьма серьезное наказание». «Фактически не применялось. Иначе бы церкви пустовали. Иностранные путешественники того времени пишут в мемуарах, что содомии в Москве предавался и старый млад». «Брехня!» «Увы, нет. Наши летописи подтверждают. Так старец Филофей считал, что именно содомия мешает Москве стать Третьим Римом. Содомия и двоеперстие. Полагаю, раз он их рядышком поставил, масштаб содомии был тождественен масштабу двоеперстия. А двумя пальцами тогда крестились все. Значит...» «Чушь! Не может быть!» «Ваше Величество, может. Даже цари содомией занимались». «Клевета!» «Иван Грозный в исповедании 1572 года покаялся в чрезъестественном грехе чресл». «Вот тебе, бабушка, Юрьев день!» — присвистнул император. «Граф, я вижу, вы свой экскурс по бумажке читаете. Дайте-ка. Так, так... А это что?» «Список, Ваше Величество, содомитов из высшего петербургского общества. Сановники, офицеры, дипломаты, чиновники». «Голландский посланник! А с виду приличный человек. Да, графа я хотел министром назначить. Ба, и этот здесь! Но ведь у него же жена, дети!» «Некоторые содомиты могут и с дамами». «Я не подозревал, что их столь много. Кершау недавно прожект подавал о введении уголовного наказания за содомию. Так я отмахнулся, полагал, что нравственные болезни лечатся молитвой». «Если лечатся...» «Постойте. Несознательно ли Кершау препятствовал следствию? Чтобы не мытьем, так катаньем покончить с содомитами». «Ваше Величество... Полковник Кершау — честнейший, порядочнейший человек. Я уверен, его оклеветали». «Больше слышать о нем не хочу. Отправь его куда-нибудь подальше от столицы. И знаешь что? Проведи-ка собственное расследование. Знаю я наших полицейских. Бедолагу какого-нибудь кнутом отделают, тот и сознается. Ваше Величество, третье отделение не занимается уголовными делами, напомнил Бинкенштадт. У нас ни опыта, ни кадров. Твой американец кашу заварил, ты и расхлебывай. Кстати, про американца. Передай, что я готов дать ему аудиенцию, но при условии. Эту историю с убийствами должен забыть. Будет исполнено, Ваше Величество. Бинкенштадт не рискнул сказать главное, что покровителем означенных в списке содомитов является собственный брат его императорского величества. На втором этаже, где располагались номера, Денис сориентировался. Налево с первого по десятый, остальные направо. Нашел нужную дверь и постучал. Ни звука. Неужели обманул маэстро? «Вы кому, господин хороший?» К Денису опасливо приближались двое. Ничего чрезвычайного в том, что неизвестный без спроса поднялся наверх, не было. Может, назначено ему. Однако в руке посетитель держал пистолет, и портье, на всякий случай, отрядил во след коридорного со швейцаром, а посыльного отправил к будочнику. «В 21-й номер, к приятелю». Безумный взор молодого человека настораживал, однако отвечал он миролюбиво, поэтому, переглянувшись, служащие рискнули подойти ближе. «Позволите поинтересоваться?» «Для порядку». «Каков из себя друг ваш?» «А я вам портрет его покажу». Денис полез под мышку. Альбома не было. «Черт побери! Потерял! Ладно, опишу. Глаза голубые-голубые, а по духам родинка». Коридорные со швейцаром снова переглянулись. «Он, жилец из 21-го, вчера ночью заселился». «Друг ваш обедает-с в ресторации нашей. Может, и вы-с за компанию-с?» «Да, где? Куда идти?» «На первый этаж. Пожалуйте, пожалуйте». О пистолете Угаров позабыл. С ним в руке и в ресторацию зашел. Остановился, окинул взглядом присутствующих. Вон, в углу перед кухней, режет ножом мясо. Тихон вспоминал вчерашнюю погоню. Вдруг он кого-то убил? Швейцара или угаровского приятеля? Господи, не допусти! Заповедь «не убий» Тихон чтил. Увы, гастроль окончилась фальшивой нотой. Теперь полгода будет в ушах звенеть, покоя не давать. Тихон махнул рюмку, и тут увидел, что к нему приближается Угаров с пистолетом в руке. Узнает или нет? Не должен. Тихон всегда тщательно подбирал бороды и парики, оттачивал жесты и мимику. Иногда под хорошее настроение пугал домашних, вырядится странником и стоит у ворот, милостыню просит. Потом хохочет, если остатки от обеда вынесут. Дьявол смотрит, не отрываясь. Деньги, слава богу, при себе. Прямо с салфеткой на шее Тихон рванул черным ходом вон из трактира. Перед входом несли вахту лихачи. «Давай, с ветерком! Не замерзнете, барин, мундирчики-то!» «Для нас, сибиряков, это не морозы», — бодро ответил Тихон, кутаясь в плед. Пока Угаров пробирался через лабиринты кухни, через пары чад, мимо клеток с петухами и аквариумов с рыбами, негодяя и след простыл. «О, гляди, еще один без пальта!» — указал на него извозчик. «Эй, барин, никак тоже из Сибири? Прокатиться не желаете?» Угаров, не говоря ни слова, прыгнул в экипаж. «Куды?» — обернулся Ванька. Денис наставил на него пистолет. «За сибиряком!» К трактиру подъехали на попутной телеге. Завидев будочника с алебардой, Яхонтов догадался, что-то уже произошло. Не по годам резво соскочил. «Эй, докладывай!» Будочник мигом узнал сыщика, вытянулся, отдал честь. «Дык свистели, А мне, дык, жена дочку сунула, а сама, дык, в лавку. В будках полицейские и жили, нередко с семьей. Пока прибежал, дык и след простыл. Чей след? — гаркнул розовощекий Кокурин. Не могу знать. Юноша с пистолетом за жильцом нашим гоняется, — встрял швейцар. Быстро выспросив приметы, Яхонтов бросился к Ванькам. «Чья очередь?» «За деньги, Кузьмич, али за так?» — вкрадчиво спросил один. «За эдак!» — Кокурин предъявил пудовый кулак и взобрался в пролетку вместе с Яхонтовым. «А ужинать чем буду?» — возмутился извозчик. «Сейчас саблей поужинаешь», — пообещал Кокурин. «За ним!» — заторопил Яхонтов. «Петр Кузьмич, может свистнуть, чтобы подмога следом?» — предложил помощник. «Не надо. Больно гусь жирный. Сами как-нибудь». Все произошло столь стремительно, что Рос так и остался на телеге. Толмача с дуру отпустил, а из разговоров ни слова не понял. С трудом объяснившись с извозчиками, Корнелиус поехал за полицейскими. Обещанный червонец перевозбудил возницу. Так разогнался, всадник не догонит. Скорее бы Коломна, там, в палисадничках и огородиках, Тихон надеялся затеряться. Занесло их на кочки. На невероятной скорости экипаж оторвался от земли и рухнул на бок под собственной тяжестью. Вошедшие в раж лошади протащили его еще добрых 20 шагов. Хорошо руки-ноги целы остались. Вылез Тихон без посторонней помощи. Оглянулся, а сзади погоня. Кинулся к парадной, а там дворник. «Кому?» А сам свисток достает. «Одет-то чиновник не по погоде. Подозрительно». Объясняться с подозрительным слугой Тихон не стал. Сразу вмазал кастетом. За спиной уже слышалось «Тпру!» Тихон, словно мальчишка, перепрыгивая через ступеньки, взлетел по лестнице. «По крышам надо уходить. Чердак! Тут, что ли, сховаться? Знать бы, кто за ним гонится. Одно дело, если Угаров в одиночку, хоть бы и с пистолетом. Вот если полиция опасна, перекроют входы с выходами, в полчаса обыщут». Решил лезть на крышу. Морозный воздух обжег легкие. Дома различались по высоте. Приходилось то прыгать вниз с крыши на крышу, то, наоборот, на руках подтягиваться. Слава богу, в имении баклуши не бил, закалялся, и бегал, и на перекладине висел, так что силы есть. Все жадность проклятущая, сам себя подвел. Надо было вчера уезжать. «Стой! Стой, тебе говорят!» Голос Угарова. Затаиться, напасть сзади, оглушить? «Стой! Стрелять буду!» Как на грех печные трубы короткие, не спрятаться, а крыши покатые и скользкие от мороза. Добравшись до края очередной, Тихон понял, что пропал. Дом стоял последним в переулке. Его не перепрыгнуть, внизу три этажа. А сзади Угаров. Вот он, легок на помине, подтянулся с соседней крыши, подхватил пистолет, побежал, рискуя сорваться, но, увидев загнанного Тихона, остановился, перевел дыхание и прицелился. «Молись, сука!» «Милостивый государь», — начал Тихон, — «вы, верно, сумасшедший? Я вас не знаю». «Знаешь, Тихон, знаешь». «А, Денис Кондратович, вы, а то я испужался». Денис поразился волшебному преображению. Из чиновника Тихон в секунду превратился в крестьянина. Сутулился, лицо сморщилось в хитровато преданной гримасе. Теперь слугу Тучина можно было узнать даже без бороды и косматых волос. «Молиться будешь?» «Убить хотите? Из-за 50 000?» Тихон расстегнул мундир, достал пачку банкнот и незаметно сделал шаг. «Так я верну. Нате, только не губите. Жена, деток 10 душ. Пожалейте». «Нет». «Угаров, подумайте. Вы бедны. У меня с собой еще 150. Поделюсь». Шаг. Еще один. «Погоди чуток, сейчас я тебя угощу кастетом. Только б не сорваться». «Даю минуту. Молись, потом стреляю». Денис Кондратович, разве можно так? Без покаяния!» «Еще шажок». «А Тучина ты с покаянием душил?» «Тучин убит?» — удивился Тихон. «Не двигайся!» «Хорошо, хорошо. Один лишь вопрос. На Средней Мещанской его? Не помнишь, что ли?» «Еще раз говорю. Еще полшага. Я ни при чем». «Врешь. Откуда про Мещанскую знаешь?» «Из записочки Тучина. Когда он с маскараду вдруг вернулся, я струхнул. Деньги-то уже куклой подменил. Но Александр Владимирович в попыхах не заметил». Тихон все ближе и ближе подходил к Угарову. «Ну, вот печать на письме и сломал. Любопытно мне стало. Куда едет и сколько у меня времени? Серебришко еще хотел прихватить». «Врешь. У тебя в мешке нашли проволоку, которой его душили. Рясу. Карты. Врешь, гад». «Уверяю вас, вы ошибаетесь». Дистанция сокращалась. «Господи, помоги». Тихон задумался. Голубые-голубые глаза прищурились. «А хотите, я вам имя убийцы назову?» Убаюкивающие обертоны неожиданно пропали. Тихон говорил серьезно. Настолько, что Угаров ему сразу поверил. Неужели Тоннер прав? Тихон второй мешок просто украл. У кого? «Пистолетик киньте». «А если соврешь?» «Слово дворянина». «Сперва брось кастет». Тихон выкинул оружие без сожаления. Похоже, свезло. Выпутался. Не при деньгах остался. А убийцу не жалко. Самое место ему на виселице. «Балякин!» Вот дьявол! Из затворенного настежь чердачного окошка неожиданно вылезли Кокурин и Яхонтов. Искали они недолго. Возница, что подвез Угарова, проследил, как чудаки-сибиряки бегают по крышам. Кокурину с Яхонтовым оставалось лишь незаметно подойти к нужному дому и тихо подняться по лестнице. Диспозиция менялась, договариваться придется по новой. «Петр Кузьмич!» — Тихон приветливо помахал приставу пачкой денег и кивнул, приглашая к разговору без свидетелей. Яхонтов понимающе подмигнул. «Денис Кондратович, отдайте-ка мне пистолетик. Еще убьете кого?» Угаров нехотя протянул оружие. «Тихон знает убийцу. Его надо допросить». «Разберемся. Кокурин!» — крикнул Петр Кузьмич. «Я, ваше благородие!» Помощник щелкнул каблуками на обледенелой покатой крыше и чуть не навернулся. «Арестуй-ка господина Угарова за противодействие следствию». «Что?» — возмутился Денис. Яхонтов огрызнулся. «Я вас предупреждал, не лезьте, не путайтесь под ногами. Кокурин, тащи его в участок». «Есть!» — богатырь схватил Дениса за шкирку и втащил за собою в чердачное окно. «Ну что, Балякин, или как тебя теперь, Тихон, кажется? Улов при тебе?» Яхонтов навел на преступника угаровский пистолет. «А как же? Все тут!» — Тихон хлопнул себя по груди. «Скидывай мундир! Скидывай, скидывай! Не простудишься!» «Петр Кузьмич, помилуйте! Это грабеж! Давайте по-честному, как в прошлый раз!» «Нет, брат, наворотил ты делов. Половиной не отделаешься!» «А гарантии?» «Как обычно. Отпущу на все четыре стороны!» Тихон, скрипя зубами, скинул мундир. «А теперь пять шагов назад», — приказал Яхонтов. «Парень ты прыткий. Еще огреешь чем? Вчера двоих вырубил». «Живы?» — с надеждой спросил Тихон. «Живы, живы!» — усмехнулся Петр Кузьмич, видя, как Тихон перекрестился. «Вот чумной. Пятерых завалил, а комедию ломает». «Отойди назад. Убедиться хочу. Вдруг ты мне куклу подсунул?» «Смеешься, Петр Кузьмич?» Тихон осторожно, оглядываясь, сделал четыре шага. Дальше некуда. Улица. Яхонтов, не опуская пистолета, поднял мундир и заглянул в карманы. «Ого, 1150. «Обижаете, 200. «Молодец, старику на пенсию». Яхонтов взвел курок. «Петр Кузьмич!» Глаза Тихона округлились от ужаса. Ты ж... Я слово держу. Вон они, твои четыре стороны. Прыгай!» Тихон смотрел растерянно, как хищник, внезапно ставший добычей. Не хотелось Петру Кузьмичу лишний грех на душу брать. Прыгнет или нет? Вот кабы прыгнул. А нет, дернулся, рванулся вперед. Пуля вошла в живот. Тихон скорчился, упал, покатился по крыше, но с нее не рухнул, помешало ограждение. Кованый поребрик высотою по колено. Дьявол! С такой раной он может и сутки, и двое протянуть. Скинуть? В крови измажешься? Доказывай потом, что при бегстве застрелил. «Убийца!» Из чердачного окна неожиданно вылез Угаров. Услышав выстрел, он извернулся, укусил Кокурина за руку, тот от боли выпустил его на миг. Дверь с лестницы на чердак Денис запер. Слышно было, как Кокурин пытается вышибить ее плечом. Угаров схватил пристава за грудки. «Убийца! Взяточник! Негодяй!» Петр Кузьмич безуспешно пытался вытащить саблю. Увидев Угарова, Тихон начал хрипеть. Денис отпустил Яхонтова и осторожно спустился к раненому. «Кто? Кто убийца?» Тихон только хрипел, изо рта пошла кровь. «Сейчас кончится», — обрадовался Петр Кузьмич. «Сейчас, гад, ты попляшешь!» Из чердачного окна на полном ходу выпрыгнул Кокурин и на шинели, как на санках, покатился на Угарова с Тихоном. Хлипкий поребрик не выдержал. Все трое полетели вниз. Хорошо, когда помощник — идиот. Яхонтов спускался по лестнице медленно. Годы свое берут. Попрыгаешь чуток, а потом за грудиной свербит. В переулке было пустынно. Петербургский обыватель пуглив, ежели стреляют. Не выглядывает, наоборот, а только отходит, чтобы пули не зацепило. Тихон упал спиною, Кокурин напротив — лицом. Их бездыханные тела лежали рядом. Останки Угарова исчезли.